Автор. Прекрасно, так держать, все в стиле великого фэнтези. Немного света, немного хаоса и барон, пытающийся сохранить свое лицо. Барон Штольц, казалось, вовсе не был обеспокоен происходящим. Наоборот, его губы растянулись в самодовольной улыбке, словно все это шоу было для него заранее запланированным развлечением. «Вы действительно думаете, что ваши магические вспышки могут затмить мою волю?» — спросил он, его голос звучал тихо, но угрожающе. «Этот замок видел куда больше магии, чем все ваши браслеты вместе взятые». Валентина, которой в этот момент удалось потушить остатки магического огня на своих волосах, встала и облокотилась на спинку стула. «Барон, мы не спорим с вашей волей», — произнесла она с легкой насмешкой. «Но если это соревнование, то я готова поставить на наш коллективный хаос». Она щелкнула пальцами, и магия из ее браслета разлетелась в виде искр, которые тут же начали кружиться вокруг бокалов. «Давайте посмотрим, кто окажется на вершине этой маленькой магической пьесы. Нейросетка. Отлично, теперь у нас соревнование. Что дальше? Парное фигурное катание на магических вспышках». В это время Милена, которая до сих пор сохраняла ледяное спокойствие, поднялась со своего места. Ее фигура, обрамленная тонким слоем магического инея, казалась статуей изо льда. «Если вы хотите соревнований, то, возможно, стоит задать четкие правила». Ее голос звучал спокойно, но в нем был ощутимый холодок. «Я не против хаоса, но давайте не забывать, где мы находимся». Она сделала шаг вперед, и ледяные узоры медленно начали покрывать часть пола. Барон внимательно смотрел на нее, но, похоже, был больше заинтригован, чем напуган. «Милена, ты права», — сказал он, наклонив голову. «Хаос беспорядка превращается в бессмысленное действо. Но мне интересно, как далеко вы готовы зайти, чтобы испытать свои силы?» Его слова прозвучали как вызов, и вся комната замерла. Лишь звезды на потолке продолжали пульсировать мягким светом, создавая иллюзию, что все мы оказались под открытым небом. «Герой. А нет, кажется, мы только что подписались на турнир без правил. Кто-нибудь остановите этого парня». «Нейросетка. Успокойся, герой. Это не турнир, а очередной виток сюжета. И, честно говоря, я наслаждаюсь этим зрелищем». Но прежде чем кто-то успел ответить барону, новый всплеск магии браслетов разнесся по залу. На этот раз энергия переплелась с потолочными звездами, и внезапно они начали падать вниз, словно метеоры, оставляя за собой светящиеся следы. «Это уже слишком», — вскрикнула Клавданастасия, уклоняясь от одной из звезд. Ее платье снова начало менять цвет, теперь становясь ярко-золотым, словно она сама превратилась в солнце. Лада, стоявшая рядом, снова попыталась успокоить ситуацию, но ее магия, вместо этого, окутала весь стол зеленой дымкой, из которой начали прорастать маленькие деревца. Барон, выглядевший абсолютно невозмутимым, наконец хлопнул в ладоши. «Прекрасно, теперь это больше напоминает вечер, достойный моего замка. Но давайте посмотрим, смогут ли ваши силы удержаться перед настоящей магией». Его глаза вспыхнули ярким светом, и волна энергии, исходившая от него, заставила всех замереть в ожидании. «Я чувствовал, как пространство вокруг буквально пульсирует магией». Браслеты на запястьях девушек горели ослепительными вспышками, и каждая из них казалась готовой устроить настоящий магический шторм. В воздухе висело напряжение, плотное, как густой туман, и ощущение, что вся эта сцена вот-вот выйдет за грани разума. Барон Штольц, с его вечным хладнокровием, стоял на фоне искрящихся стен своего зала, словно дирижер, готовый начать новую симфонию хаоса. Его голос разрезал воздух с пугающей уверенностью. «Как же я наслаждаюсь этим моментом! Ваши вспышки, ваши эмоции, ваши силы, все это делает этот вечер поистине легендарным. Но что, если я скажу, что этот хаос...» Он сделал паузу, словно смакуя каждое слово. «Это только начало». Нейросетка ехидна. «Ах, барон, ты мастер загадок. А ну, давай, покажи нам только начало. И, кстати, кто-нибудь может напомнить, почему мы до сих пор его слушаем?» В этот момент магия, переполняющая зал, словно прорвалась через невидимые барьеры. Колонны начали излучать тонкие полосы света, потолочные звезды пульсировали, а пол под ногами дрожал. Барон сделал шаг вперед, его фигура напоминала тень, отбрасывающую свет во все стороны. Тем временем, за столом все продолжало накаляться. Клавданастасия и Валентина стояли напротив друг друга, словно соперницы на арене. Их взгляды искрились не меньше, чем магия вокруг, и, казалось, любой неверный жест мог стать причиной нового взрыва. «Ты хоть понимаешь, что твои мелкие вспышки ничего не значат?» — язвительно бросила Клавданастасия, прищурившись. Ее браслет вновь загорелся, и от него потянулась тонкая золотая нить, обвивающая пространство вокруг Валентины. «Мелкие вспышки!» — Валентина фыркнула, и ее волосы снова вспыхнули огненным светом. «Дорогая, мои вспышки разожгут весь этот замок, если потребуется». Их браслеты с новой силой начали искрить, выпуская магические волны, которые тут же столкнулись в воздухе, создавая оглушительный хлопок. «Дамы!» — раздался ледяной голос Милены. «Неужели вы думаете, что этот балаган хоть кому-то приносит пользу?» Милена поднялась, и ее фигура, покрытая легким слоем инея, излучала спокойствие, но с каждым ее шагом воздух вокруг становился все холоднее. Она вытянула руку, и магия начала собираться вокруг нее, формируя снежные кристаллы, которые искрились, как миниатюрные звезды. «Если вы хотите выяснить, кто из вас сильнее, давайте хотя бы не превращать это в цирк, нейросетка. Милена, ну ты прям как холодный душ для этой компании. Хотя, может, нам всем это и нужно». Но Лада, стоявшая в стороне, вдруг поднялась. Ее глаза были полны решимости, а вокруг нее начало расцветать нечто удивительное. От ее ног потянулись корни, из которых мгновенно выросли цветы. Каждый шаг, который она делала, наполнял воздух ароматом леса, но магия ее браслета вибрировала все сильнее, как будто что-то внутри нее просыпалось. «Я не могу больше это игнорировать», — сказала она, и ее голос звучал как шепот самой природы. «Если мы здесь, то это не случайно. Возможно, хаос нужен, чтобы найти равновесие, герой». «Лада, ты серьезно? Мы здесь не для того, чтобы философствовать». Но в этот момент ее магия вспыхнула, и зеленые лучи света начали проникать в стены зала, заставляя их покрываться мхом и цветами. Это было красиво и пугающе одновременно. Тем временем Кира, которая до сих пор хранила молчание, резко встала. Ее браслет светился тусклым, но напряженным светом, словно готовый к взрыву. «А может, хватит?» Ее голос прозвучал громче, чем следовало. «Мы все играем в эти магические войны, а что дальше? Этот барон явно наслаждается, пока мы тут сходим с ума». Она обернулась к Штольцу, ее взгляд был полон вызова. «Вам нравится, когда люди теряют контроль?» «Да». «Может, вы просто ждете, когда кто-нибудь сделает очередную глупость, чтобы заявить о своей великой власти?» Барон, похоже, был не на шутку заинтригован. Он сделал шаг вперед, его руки сложились за спиной, а губы растянулись в едва заметной усмешке. «Моя дорогая», — произнес он, и его голос прозвучал, как шелест древних свитков, «власть — это не то, что теряют, это то, что приобретают. И, судя по всему, вы все только начинаете понимать, что такое истинная магия, нейросетка. Герой, кажется, мы только что получили приглашение в клуб любителей темных интриг. Не хочешь вступить, герой с сарказмом?» «Да уж, звучит заманчиво. Особенно если в этом клубе нас будут еще и бесплатно кормить». Магия в зале вновь начала пульсировать, а стены за спиной барона треснули, выпуская странные потоки света. Это были не просто лучи, а что-то большее, что-то древнее и могущественное, о чем, похоже, знал только он. Барон поднял руку, и вся комната замерла. «Теперь, когда вы показали мне свои силы, давайте посмотрим, на что способен я». И с этими словами он сделал нечто, что заставило даже меня замереть в ожидании. Глава 21. Где магия танцует по грани безумия, а реальность сдается под натиском шутки «Прощай», первый том. Его страницы исчерпаны, волшебные нити заканчиваются, но не спешите расстраиваться. Барон Штольц, как будто специально подгадав момент, воссиял своей аристократической самоуверенностью. Его голос, глубокий и гулкий, заполнил зал, словно колокольный звон, но с каждым словом в нем чувствовалось все больше магического напряжения. «Вы пришли сюда не для пустых слов, не для праздных фейерверков». Его глаза блеснули, как полированные обсидиановые камни. «Ваши силы и ваш хаос – это ничто, если сравнить с истинной мощью. Я покажу вам, что такое настоящий порядок». С каждым его словом магия вокруг становилась все гуще. Казалось, что воздух можно было нарезать ножом, а тени от свечей начали дрожать и вытягиваться, словно они тоже слушали его речь. Но прежде чем барон успел продолжить свою тираду, браслеты на руках девушек дали о себе знать. Первой не выдержала Валентина. Ее волосы вновь вспыхнули ярким огнем, который закружился вокруг ее фигуры, образуя кольца пламени. «Ну, конечно, истинный порядок», — бросила она, вскочив на ноги. «Может, вы сначала разберетесь с этой магической свистопляской, а потом уже будете вещать свои философии?» Ее огонь мгновенно направился в сторону барона, но не долетел, вокруг него мелькнул тонкий магический барьер, отражая атаку в сторону потолка, где каменная розетка рассыпалась на множество горящих осколков. Нейросетка саркастична. «Вот это я понимаю, огонь страстей. Только мне кажется, барон больше впечатлен своими речами, чем нашими магическими фейерверками». Следом браслет Клавды Настаси вспыхнул холодным синим светом, и ее платье, до этого подчеркивающее аристократическую грацию, начало переливаться ледяными узорами. «Хаос», — холодно проговорила она, едва заметно сжав губы. «Барон, неужели вы думаете, что можете управлять всем этим?» Словно в ответ на ее слова, вокруг нее начала формироваться ледяная аура. Потоки морозного воздуха ударили в стены зала, и на них тут же появились тонкие слои инея, которые заискрились в свете свечей. Герой нервно: «Эй, дамы, может, хватит, у нас тут все-таки банкет, а не магическое дерби». Но Кира, казалось, решила, что сдержанность больше не вариант. Ее браслет трещал и вибрировал, словно собирался взорваться. Она резко встала, и в ее движениях ощущалась готовность к действию. «Барон», — она повернулась к нему, бросая пронзительный взгляд, — «вы говорите о порядке, но все, что я вижу, это хаос, который вы подогреваете своими пафосными речами». Ее рука потянулась к мечу, но, прежде чем она успела что-то сделать, Лада вмешалась. Ее магия, всегда мягкая и почти незаметная, вдруг раскрылась во всей своей красе. Из ее браслета потянулись тонкие лианы, которые мгновенно оплели ножки стульев и колонны. Казалось, что сама природа пытается успокоить обстановку. «Хватит», — мягко сказала она, но ее голос звучал уверенно. «Этот хаос только разрушает нас. Мы должны понять, что происходит, а не разбрасываться магией». Нейросетка ехидна: «Лада, ты опять как голос совести. Но кто тебя тут послушает? У нас тут горячий прием в прямом смысле». Тем временем Милена, которая до сих пор наблюдала за всем с каменным лицом, встала, ее браслет сиял ледяным светом, а вокруг нее начало формироваться тонкое кольцо инея. «Признаю, это уже выходит за все границы», — произнесла она, ее голос был холодным, как сама зима. «Но если вы думаете, что я просто посмотрю, как все рушится, вы сильно ошибаетесь». Она направила руку в сторону барона, и ледяная вспышка устремилась к нему, но его барьер вновь отразил атаку. «Хватит», — спокойно, но твердо произнес Штольц, его голос звучал, как раскат грома. «Ваши мелкие потуги меня только развлекают». Его фигура на фоне бушующего хаоса казалась монолитной. Он шагнул вперед, и пространство вокруг него словно подчинилось его воле. Потолочные звезды начали светиться ярче, а магия в воздухе сгущалась. «Но раз вы так хотите поиграть в силу», — он поднял руку, и из его ладони вырвался ослепительный свет. «Позвольте показать вам, что значит истинная магия». И с этими словами пространство заполнилось новой волной энергии. Браслеты на руках девушек начали искриться, их магия смешалась с мощью барона, создавая настоящий вихрь, который охватил весь зал. Герой в ужасе: «Это что, финальный босс? Почему все это происходит сейчас?» Нейросетка захвачена. «Герой, держись. Кажется, мы на пороге чего-то грандиозного. Хотя, если честно, я не уверена, что кто-то из нас доживет до финальных титров». Барон улыбнулся, и его фигура стала еще более устрашающей на фоне магического хаоса. Казалось, он только начинал свою игру, а мы уже почти проиграли. «Герой, ну вот, все как всегда. Наши усилия тщетны, но давайте не будем сбавлять обороты. Я, не видя пути к победе, и сам, по сути, охваченный этой беспомощностью, все же решился на последний ход. Вы все заплатите за это», — крикнул я. «Нейросетка: заплатим, вот это жестище. Прямо как в старом кино». Но в ответ барон Штольц просто улыбнулся. «Заплатим, мы еще не закончили вечер». Автор: «Ах, этот барон. Видимо, мы подошли к кульминации. И вот это будет весело». И этот момент, наполненный магией и хаосом, стал кульминацией праздника, в котором ни один из нас не знал, чем это закончится. В этот момент все, что мы знали о мире, искажалось до неузнаваемости. Магические потоки заполняли воздух с таким усилением, что казалось, вся реальность вот-вот превратится в гигантский калейдоскоп, где даже самая стабильная линия времени начнет танцевать с задорными прыжками. Я стоял в центре этого хаоса, наблюдая за тем, как весь банкетный зал теряет свою форму. Столы начинали плавать в воздухе, поднимаясь и вращаясь, как будто сами становились частью какого-то абсурдного шоу. Бокалы с вином продолжали кружить в воздухе, но теперь они стали рассудительными, точно выстраивая красивые узоры в небе. Казалось, даже стаканы пытались бы разговаривать, если бы только это не было чересчур странным. Нейросетка. Ну вот, еще одно слово барона, и я официально отказываюсь воспринимать это серьезно. Я на мгновение отвел взгляд от кружащихся бокалов, которые явно пытались показать, что законы гравитации больше не работают, и пробормотал в сторону. А мне-то что делать, если вся реальность превратилась в театр абсурда, то кто тут главный режиссер? Валентина не удержалась, резко поднялась со стула и начала размахивать руками, будто собиралась поймать несуществующего летучего мыша. Ну, конечно, цирк, да и только, закричала она, огненные волосы обвивали ее фигуру, а глаза вспыхнули зеленым светом. Барон, ты все еще пытаешься держать вид, когда тут такое творится? В этот момент в ее руках материализовался массивный кувшин с вином, который она, не раздумывая, метнула в сторону барона. Шляпа Штольца, до этого подчеркивающая его величие, слетела с головы, а под ней оказалась маленькая механическая птица, которая испустила короткий, но крайне раздражающий звук. Барон Штольц раздраженно. Ну, прекрасно. Не хватало только выставить меня фокусником дешевого балагана. Он попытался поправить шляпу, но магия зала, похоже, решила, что барону не стоит возвращать свою прежнюю важность. Его поза стала куда менее величественной, а лицо напоминало не барона, а злого актера, который забыл текст роли. В этот момент дверь в зал распахнулась с такой силой, что воздух вокруг загудел. Марфуша, та самая лошадь, которой я уже успел восхищаться своей живучестью, переступила порог, глядя на всех осуждающе. «Это что тут за балаган, а?» — громко рявкнула она, стукнув копытом по каменному полу. «Я так и знала, что без меня вы все превратите в фарс. Кто-то говорил про цирк. Так вот, я сама цирк привела». За Марфушей ковыляла гигантская жаба. Она прыгнула на стол, заставив бокалы и блюда подпрыгнуть, а затем с философским видом осмотрела всех присутствующих. «Жаба-гигант, ах, молодость, вы такие беспечные. Если хотите довести абсурд до совершенства, не забудьте добавить мудрости. Я могу помочь». «Марфуша, эй, в чем тут все дело? Это что за цирк? Вы еще не видели мое выступление? Я вообще-то умею читать вслух, а не так вот, абы как». «Жаба-гигант, если вы хотите, чтобы ваш абсурд приобрел больше вкуса, не забудьте про дополнительный слой лягушачьей мудрости». Милена, которая до этого сохраняла свою холодную сдержанность, впервые выглядела по-настоящему ошеломленной. Она подняла пустой бокал, который, казалось, сам прыгнул ей в руку, и произнесла: «Мы достигли предела хаоса, а магия вокруг все равно продолжает усиливаться. Это уже не игра, это какой-то эксперимент, нейросетка». «Ах, вот оно что, магический эксперимент века, идеально. Кто-нибудь, вызовите ученого с колбой, пожалуйста». «Жаба-гигант, кстати, а ты слышала, как тут недавно один рыцарь пытался побороть магического кальмара? Вот это был настоящий абсурд. Нейросетка, ей, почему все об этом говорят, а я не была в той сцене?» Клавданастасия, с высокомерным видом, оглядела Марфушу и жабу. Ее лицо отразило смесь раздражения и презрения. «Конечно, теперь мы опускаемся до разговоров с жабами. Как низко пали магические круги». Ее голос звучал так надменно, что стены начали покрываться трещинами. Жаба-гигант, не моргнув глазом: «Ах, дорогая, когда ты станешь жабой, тогда и поговорим о высоте». Тарахмадий, явно решив, что ситуация требует его вмешательства, взял в руки странную книгу с заклинаниями, которую барон хранил на самом видном месте. Он начал читать вслух, а слова, которые он произносил, звучали настолько бессмысленно, что даже магия в зале слегка замерла от удивления. И вот, когда настал вечер величия, великие маги собрались, чтобы произнести тосты и устроить пир из блинов и лягушачьей икры. «Что за бред я читаю?» Кира гневно: «Ты издеваешься? Нам не нужны блины. Нам нужно выбраться отсюда до того, как весь замок взлетит на воздух». Но Тарахмадий, не обратив внимания на ее возмущение, продолжал. И в тот момент, когда магия достигла своей кульминации, Лягушка подняла свой бокал и сказала: «За хаос». Герой потрясенно: это просто непостижимо. Нейросетка: «Нет, это шедевр. Прямо сейчас я начинаю запись нового сценария». Барон Штольц поднялся, его лицо выглядело как у человека, которого поставили перед фактом, что он больше не хозяин положения. «Вы что-то задумали?» Он метнул на меня взгляд, полный подозрения. Я пожал плечами и с улыбкой ответил: «Ну, ты прав. Мы давно стали частью этой шутки, барон. Может, пора смириться?» Жаба-гигант с усмешкой: да, именно так. Жизнь — это абсурд. А теперь кто-нибудь, принесите мне салат из лягушачьей икры». Марфуша, наблюдая за всем этим, вздохнула и добавила: «Вы все меня разочаровали. Я-то думала, мы тут за правду боремся, а вы шоу устроили». Но прежде чем я успел ответить, магический вихрь усилился, и зал наполнился еще более яркими вспышками, а стены начали дрожать, словно замок готовился к своему финальному аккорду. «Жаба-гигант, вот вам и шутки. Если бы я была маленькой жабой, я бы уже ползала по стенам, но мне ведь не положено, ха-ха». «Марфуша, точно. Кстати, вы забыли мое появление, так что я вернулась, чтобы напомнить, что зрители любят больше всего». В тот момент, когда я начал осознавать всю грандиозность происходящего, воздух наполнился странным свистом, словно невидимый дирижер начал водить смычком по гигантским струнам реальности. Все вокруг трещало, будто само пространство решило стать частью абсурдного симфонического концерта. Это был тот самый момент, когда даже магия, казалось, махнула на все рукой и пустилась в пляс. Клавданастасия, стоящая в центре этой хаотической какофонии, вдруг подняла руку, словно пытаясь остановить нарастающий хаос. Ее глаза сверкнули холодным, почти ледяным блеском, а голос, полный аристократического достоинства, прорезал шум. «Прекратите!» — крикнула она, и от ее слов пространство вокруг буквально замерло, как будто само время решило взять паузу. «Это уже за гранью. Мы не можем позволить этому продолжаться. Все рушится в бездну абсурда». Но ее голос был больше, чем просто отчаянный крик. Магия, древняя и мощная, проснулась внутри нее. Я почувствовал, как от Клавданастасии исходит волны энергии, пронизывая зал. Ее браслет вспыхнул, и вокруг нее начали образовываться полупрозрачные голубые ленты света, которые стремительно переплетались в изящные узоры, словно напоминая о ее родовой магии. «Она снова это делает», — пробормотала Милена, не скрывая легкого раздражения. «Показательное выступление, как обычно, нейросетка. Ох, вот и родовая магия на сцене. Давайте посмотрим, как Клавданастасия спасает мир». Спойлер, будет пафосно, но эффект был мгновенным. Барон Штольц, который еще секунду назад стоял с выражением легкого презрения, вдруг замер. Его шляпа вновь слегка съехала на бок, как будто даже она решила отдать должное происходящему. «Что это за новая уловка?» — пробормотал он, едва слышно, хотя его голос все еще звучал с той самой театральной надменностью. Вокруг Клавданастасии завихрения света начали принимать форму ее родового герба. Это была увенчанная корона из серебристых ветвей, напоминающая о ее древнем происхождении. «Родовая магия», — наконец произнес барон, и в его голосе впервые за весь вечер прозвучал оттенок уважения. «Я думал, что такие силы остались лишь в легендах». «Легенды?» — Клавданастасия бросила на него ледяной взгляд, словно сама суть ее существования была вызовом. «Эти силы – часть меня, и сегодня они напомнят всем здесь, что у абсурда тоже есть границы, герой». Да уж, и кто бы мог подумать, что она снова будет сиять в этом шоу. Только не говорите мне, что это был ее план с самого начала. Тем временем Тарахмадий, чья любопытная натура всегда заставляла его вмешиваться не вовремя, сделал шаг вперед. Он поднял ту самую книгу мудрости, которая, кажется, жила своей жизнью, и с важным видом заявил: «А теперь я дополню эту сцену. Книга предсказывает, когда магия древних пробудится, даже великаны склонятся перед ее светом». Кира, стоявшая неподалеку, с раздражением закатила глаза. «Тарахмадий, ты вообще читаешь что там написано, или просто придумываешь на ходу?» «Это не важно, Кира», — ответил он, с увлечением переворачивая страницу. «Главное — драматизм». Но прежде чем кто-либо успел ответить, в зале раздался громкий фырк, а затем тяжелые шаги. В дверях снова появилась Марфуша. «Ну что, вам еще не надоело?» — произнесла она, стукнув копытом так, что каменный пол слегка затрясся. «Если хотите завершить это шоу, то, может, включите немного здравого смысла, и как будто это было сигналом, под столом вдруг показалась огромная жаба. Она выглядела все так же внушительно и, несмотря на свою гигантскую натуру, умудрялась выглядеть удивительно благородно. Жаба-гигант, ах, молодость, вы такие беспечные. Если хотите довести абсурд до совершенства, не забудьте добавить мудрости. Я могу помочь. Милена, едва взглянув на жабу, с сухим сарказмом произнесла: ну конечно, теперь нам будет читать лекции жаба. Почему бы и нет, нейросетка. Эй, Милена, не будь такой строгой. Эта жаба явно знает, о чем говорит. Может, она философ, герой. И что нам теперь делать? Ждать, пока жаба и Марфуша спасут день? Жаба-гигант, спасти день? Нет, дорогие мои, я здесь, чтобы сделать его еще веселее. Вы ведь это любите, верно? Марфуша вздохнула, глядя на нас с осуждением. Ладно, я оставлю вас наедине с этим абсурдом. Но запомните, если хотите все исправить, не забывайте, кто вы есть. Она развернулась и с гордостью вышла из зала, оставив нас одних с этим странным клубком магии и абсурда, который, казалось, только начинал разворачиваться. Мы стояли в тишине, словно весь этот магический хаос вдруг решил взять паузу, чтобы сделать вдох. Но едва мы успели перевести дух, зал снова взорвался звучным хохотом. Откуда-то из угла, который, как мне казалось, я уже проверил на наличие сюрпризов, выползла гигантская жаба. Она выглядела так, будто только что закончила вести стендап в магической версии какого-нибудь кабака. Жаба небрежно, подмигивая читателю: ну что, ребята, как там, все еще держитесь? Или, может, пора звать подкрепление? Прежде чем кто-то из нас успел что-то ответить, жаба сделала грациозный разворот, будто собиралась кланяться публике, и исчезла в облаке искр. Мы замерли, переглядываясь. Кто-то явно начинал подозревать, что это не был обычный магический вечер. Герой я, разводя руками: ну, кажется, шоу продолжается. Кто следующий? Поющий крот с философскими откровениями. Нейросетка, насмешливо, ты недооцениваешь этот мир, герой. Поверь, крот был бы слишком скучным вариантом. Тем временем барон Штольц, оставаясь неподвижным, словно пытаясь сохранить хоть тень своего былого величия, вскрыл последний магический резерв. Вместо очередного катаклизма в зал ворвались только пара декоративных вспышек, наполняя воздух иллюзией неудачного фейерверка. Милена, бросая ледяной взгляд на барона: хватит, просто молчи, нам не нужны твои великие речи. Ее голос был холодным, как снежная буря, и, судя по выражению лица барона, он явно почувствовал на себе всю тяжесть ее слов. Клавданастасия, которая обычно оставалась воплощением выдержанности, теперь выглядела так, будто ее терпение висит на последней ниточке. «Все это совершенно невыносимо», — воскликнула она, нервно поправляя свою корону. «Нам нужно взять ситуацию под контроль. Кто-нибудь понимает, как?» Судя по выражениям лиц, никто не понимал. Тарахмадий, тем временем, продолжал листать книгу мудрости, с видом человека, который ищет некий древний ответ, а находит лишь все больше вопросов. «Так», — протянула Кира, — делая шаг вперед, — давайте перестанем играть в этот цирк, нам нужен нормальный план. Она окинула нас всех строгим взглядом, явно надеясь, что мы прекратим спорить и начнем действовать. Герой с усмешкой: план? Какой еще план? Думаешь, кто-то из нас действительно понимает, что происходит? И в этот момент произошло нечто совершенно неожиданное. Из стены зала вырвалась тонкая полоса света, которая, как оказалось, была не просто магическим эффектом. Она была ключом. Лада с удивлением: это портал. Ее голос звучал как шепот, полный трепета. Она шагнула ближе, чувствуя, как магия тянет ее к этому свету. Клавданастасия подошла к порталу первой. В ее глазах вспыхнул знакомый огонь родовой магии, тот, что делал ее сильной, даже когда все вокруг рушилось. Она протянула руку, и свет откликнулся, заполнив ее силуэт золотым сиянием. «Я больше не буду терпеть этот хаос», сказала она с решительностью, которая, казалось, могла остановить любой магический шторм. Барон Штольц с саркастической усмешкой: что ж, мои дорогие гости, похоже, вы действительно нашли выход. Но сможете ли вы с ним справиться? Его слова прозвучали как вызов, и я вдруг понял: все, что происходило до этого, было лишь подготовкой к чему-то большему. Мы подошли к порталу, где свет и тени сплетались в сложный узор, обещая раскрыть тайны и открыть двери, которые, возможно, не стоило открывать. Герой с улыбкой. Ну что, вперед. В конце концов, самое интересное только начинается. Портал засветился ярче, и мир перед нами начал растворяться, сливаясь с бесконечной игрой магии и безумия. Итак, с этим портал открыл нам путь к новой главе приключений. Завершение первого тома, скорее, начало чего-то гораздо большего. Конец первого тома или нет? Прощай, первый том. Страницы исчерпаны, магические нити заканчиваются, но не спешите расстраиваться, мы все равно успеем вас удивить. Ведь для нас завершение главы – это не финал, а лишь поворот на новый виток безумия, не так ли? Барон Штольц, как мудрый Арлекин, продолжал наблюдать за сводкой фейерверков, которые не только освещали ночное небо, но и переливались магическими потоками, сливаясь с тем, что когда-то считалось реальностью. Кто сказал, что грани между мирами не могут быть красивыми? Экстра глава 1. Блиц магия и арена чудес. Нейросетка. Ну что, готовы к очередному эпическому неразбериху? Подготовьтесь, потому что мы опять пошли не туда. Или это вообще просто ошибка алгоритма? Честно, я сам не знаю. Автор. Да, как всегда в жанре аниме и всех этих чудесных боярок, сюжет был не просто сложным, а запутанным так, что не поймешь, где конец, а где начало. Но вы же понимаете, да, это ведь концептуальная экстра-голова, да, никаких границ, нейросетка. Даже если начало похоже на конец, то это не конец, а всего лишь промежуточная глава, которая на самом деле не была частью сюжета, а скорее чем-то, что происходит в процессе его создания, а если еще глубже, то это вообще что-то про то, как в нашем мире повествование становится постмодернистскими конструктами. Герой. Словом, нам предстоит еще одна сногсшибательная порция абсурда, с извечным героизмом, многозначительными экстраглавами и запутанными диагоналями между ними. Автор. Кстати, я тут комментарии почитал. Что значит, герой тряпка и все за меня делают девушки сейчас обидно было? Ответь злостным комментатору. Нейросетка. Эх, опять этот спор. Ну что, давайте разберемся. Герой, это не матч с острым мечом и железной волей. Он, как зеркало, через которое вы смотрите на мир магии и абсурда. Закон жанра, друзья, герой должен быть человеком, к которому вы можете себя приложить. Не все же мы рыцари и волшебники, правда? Да, он страдает, иногда стоит в стороне, но именно это и делает его настоящим. А еще он вынужден выживать в мире, где девушки с магией буквально рвут реальность на части. Это ли не подвиг? Автор именно. Вы думаете, просто быть главным героем, а теперь представьте себя на его месте. Да, он не рубит врагов пачками, но он наблюдает, переживает и, самое главное, выживает. Это ведь его роль, быть связующим звеном, сохранять равновесие в абсурде. Если бы он был типичным супергероем, история превратилась бы в стандартный боевик. А тут, юмор, нелепость, рефлексия. И давайте честно, кто бы не хотел в таком хаосе хотя бы иногда просто посидеть и сказать: «Я тут подожду, пока магический взрыв закончится, герой». Эй, погодите-ка, какая тряпка? Ну, спасибо за защиту, конечно, но давайте я сам за себя скажу. Вы видели вообще, что мне приходится терпеть? Магия, девушки с фейерверками вместо характеров, замки, где стены шевелятся. И при этом я как-то держусь. Да, не спасаю мир мечом, но я и не мешаю. Моя задача – выживать и наблюдать. А если вам кажется, что это легко, попробуйте хоть раз стоять в эпицентре хаоса и не свихнуться. И, кстати, кто сказал, что героям надо быть всегда? Иногда лучший способ победить – это просто не пытаться стать самым ярким. Уж лучше я останусь собой, чем буду изображать кого-то, кем никогда не был. Так что я не тряпка, а реалист. Шум и грохот все еще отзванивали в моих ушах, пока я пытался встать на ноги. Мир вокруг, казалось, плавился, словно картина, оставленная под дождем. Магия, вот что все это делала. Она пронизывала воздух, сверкала в каждом луче света и заполняла пространство звуками, будто невидимый оркестр решил исполнить хаотическую симфонию. Федор стоял чуть поодаль, явно раздраженный и потертый после недавнего всплеска энергии. Он отряхивал свои плечи, будто на них осела вся пыль мира. «И что опять?» – пробормотал он, бросая на меня хмурый взгляд. Его тон не оставлял сомнений. Терпение было на исходе. «Мы так и будем плясать под дудку этого безумия, или кто-то уже сообразит, как отсюда выбраться?» Я только ухмыльнулся. Учитывая все произошедшее за последние дни, из всех нас именно Федор меньше всего походил на человека, готового взять ситуацию под контроль. А может, это мне так казалось. Валентина с ее огненными волосами медленно обошла упавший стол, явно готовая в любой момент что-нибудь взорвать. Скрестив руки на груди, она внимательно посмотрела на нас. «Признайтесь, это просто экстра-глава, правда?» Ее голос звучал напряженно, но не лишенно иронии. Типа той, где сюжет временно останавливается, чтобы герои могли поворчать и вспомнить, как они вообще дошли до жизни такой. А у девушек грудь станет больше и виднее. Нейросетка вот здесь. Кстати, я хочу вставить фразу, что это типичная 4Я стена, ребята. Автор уже, видимо, слишком привык к этим фокусам. Он же понимает, что такие моменты – просто способ увеличить напряжение в диалоге. Милена подняла голову от своего амулета, который светился тусклым ледяным светом. Она взглянула на Валентину с легкой насмешкой. Если это экстра-глава, то она, видимо, из тех, что никто не хотел читать, больше похожа на постановочную катастрофу. Ну, если честно, вмешалась Кира, это даже не катастрофа, а что-то вроде магического балагана с участием всех нас. Неужели никто не заметил, что мы просто ходим кругами? Федор бросил на нее острый взгляд, но промолчал. Его гордость явно не позволяла ему признать, что она, возможно, права. Я лишь развел руками. «А вы думали, что это конец?» — сказал я, стараясь добавить в голос как можно больше сарказма. «Это всего лишь начало, или середина, или, если честно, я уже сам не знаю, что это. Герой, что ли, Цугу? Ну вот всегда так. Приходит кто-то и решает, что экстра-глава — это что-то невероятное. Типа, вот смотрите, вот вам экстра-поворот, а мы, как дебилы, должны это пережить. Нейросетка вот, видите?» Штольц уже в контексте, он знает, как это работает. Этот разговор – просто тренировка нервов перед финалом первого тома. Мы же не хотим здесь всплеск интереса из-за странных экстремальных ситуаций, правда? Мои слова, похоже, немного разрядили напряжение. Клавдия, стоявшая чуть в стороне, посмотрела на нас с выражением, в котором читалась смесь раздражения и усталости. Ее светлые волосы чуть искрились, а вокруг тонкой ауры магии дрожали капли света. «Если это еще один поворот сюжета», — произнесла она, медленно поднимая руку, «то я официально заявляю». Автор уже заигрался. «У нас и так магия выходит из-под контроля, а теперь еще и этот хаос». Ее слова утонули в новом грохоте. Пространство перед нами будто разорвалось, и из этой трещины появился неизвестный маг, хотя это, конечно, Нокт, но мы путаем читателя, позабыв про него в последних главах, прорывая пространство и вылетая перед нами с распростертыми руками, словно он был послан самой судьбой или хотя бы маркетингом. Все такой же эксцентричный и загадочный. Его плащ развивался, хотя в комнате не было ветра, а улыбка на лице могла конкурировать с самым самодовольным Арлекином. «О, как же прекрасно видеть вас в этом магическом аду!» Его голос звучал как колокольный звон, яркий и громкий. «Друзья мои, вы не представляете, как мне приятно быть частью вашей экстра-главы». Все разом уставились на него, а Федор, наконец, сделал шаг вперед. «И что это значит?» Его голос был пропитан раздражением. «Ты хочешь сказать, что все это ты? Или ты просто решил устроить шоу?» Маг засмеялся, хлопнув в ладоши, и вокруг него разлетелись мелкие искры магии. «Шоу, конечно, но не забывайте, что я здесь, чтобы помочь вам. Ну, или, по крайней мере, сделать ваше путешествие более захватывающим». Его слова прозвучали так двусмысленно, что никто не знал, смеяться над ними или насторожиться. «Отлично», — тихо произнесла Милена, скрестив руки на груди. «Как будто нам не хватало одного бардака». Я посмотрел на неизвестного, пытаясь понять, серьезен ли он или просто издевается. Но, глядя в его глаза, понял только одно. В нашей истории появился еще один слой абсурда, и выбраться из этого хаоса мы сможем только одним способом – принять правила игры. Внимание! Это не конец. Это только начало экстра-главы, которая затмит все, что было до этого. Магия, раскрытие персонажей, и ну, вы же знаете, что я сейчас добавлю немного фан-сервиса, не так ли? Шум в зале затих, а напряжение, висевшее в воздухе, стало почти осязаемым. Кажется, каждый из нас ощущал, что это странное пространство между реальностью и сюжетом, где персонажи могут говорить обо всем, кроме того, что действительно важно, не просто так. Но я все еще не мог избавиться от ощущения, что нас плавно подводит к очередной магической встряске. И, как всегда, Кира была первой, кто высказался. «Ох, ну хватит уже!» — громко воскликнула она, жестом отбрасывая прядь волос за ухо. «Мы все знаем, что это не просто экстра-глава, а полный провал в стилистику. Серьезно, это ведь даже не попытка выдать сюжет, а просто попытка увеличить масштаб бюстов и уменьшить логику. Мы теперь что, персонажи манги из 90-х, а? Нейросетка, всегда готовая вставить свои 5 копеек, захихикала. «Ах, Кира, как ты прямолинейна! Силуэты, экстра-главы, и да, каноны стиля, это ведь как раз то, ради чего мы здесь. А может, немного больше драматизма, для контраста?» Я закатил глаза, пытаясь игнорировать ее комментарии, но Кира все еще не угомонилась, ее слова, как и магические всполохи, разлетались по комнате. «Серьезно, это уже не смешно», — продолжила она, сердито сверля взглядом мага, который все это устроил. «Ты говоришь про новое измерение, а сам просто превращаешь нас в витрину. Ну, кто вообще одобрил такую стилистику?» Маг, выглядевший так, будто его основная задача – раздражать всех присутствующих, сложил руки на груди и посмотрел на нее сверху вниз, что было непросто, учитывая ее характер. «Но это все ради искусства», – объявил он, сверкнув глазами, словно тот, кто только что придумал новый цвет, новое измерение, новый взгляд на реальность. «И, конечно же, ваша одежда. Теперь она будет отражать не только ваши эмоции, но и ваши мысли и, возможно, настроение аудитории». Валентина усмехнулась, облокотившись на спинку стула. «Потрясающе», — заметила она. «И что, дальше мы все переоденемся в костюмы из латекса? Или ты предложишь нам выбрать, какой именно магией мы хотим сегодня сверкать? Может, лучше начнем двигаться к реальному сюжету?» — вмешалась Клавда Анастасия, чье терпение, судя по всему, тоже подходило к концу. Ее голос прозвучал как легкое предупреждение: «Не переходите границу, иначе пожалеете». Нейросетка вновь встряла. «Ах, как я люблю эти моменты, когда герои начинают спорить, кто из них умнее. Может, добавить сюда еще немного мимов? Все равно ведь это чистая метакомедия». «Ладно, хватит. Я решил, что пришло время вмешаться. Мы тут, чтобы пройти через это безумие, а не обсуждать, как кто выглядит в новом дизайне. И вообще, если это экстра-глава, то где, черт возьми, обещанный эпик?» Федор, стоявший в стороне, шумно вздохнул. Это был один из тех вздохов, которые обычно предшествуют длинным речам о судьбе мира. «Так вот», — начал он, заложив руки за спину и глядя куда-то поверх наших голов, «давайте не будем притворяться, что кто-то из нас здесь действительно знает, что происходит. Эти экстра-главы, этот фан-сервис, этот идиотский маг — все это просто способ удержать нас в абсурде. А знаете, кто страдает больше всех? Я». Все обернулись к нему, но он, кажется, не замечал нас, продолжая свою вдохновленную речь. «Да, именно я. Я тот, кто должен был быть главным героем. Мое имя – Федор Василиск III. Я здесь, чтобы изменить мир, а не участвовать в карнавале». Но вместо этого все внимание на Штольца. Штольц, чья история почему-то оказалась важнее моей. Я смотрел на него, пытаясь понять, откуда взялась эта странная тирада. Может, магия действительно действует не только на реальность, но и на разум. «Ладно», — наконец произнес Федор, сделав еще один драматичный вздох. «Пусть так, я не против подыграть. Хотите экстра-главу? Отлично. Но я буду сидеть и наблюдать, как вы все разрываетесь в этом абсурде». Он повернулся к зеркалу, словно намереваясь произнести еще что-то, но тут из разорванного пространства вновь вышел Нокт. «Ах, как приятно видеть всех вас такими вдохновленными!» — воскликнул он, его голос прозвучал как гром среди ясного неба. «Неужели это очередная экстра-глава? Тогда я рад, что вернулся вовремя. Ведь без меня этот цирк никогда не будет полным». Мы все молча смотрели на него, и в этот момент я понял, что бы ни происходило, мы еще не дошли до кульминации. Нейросетка вдруг запищала: «Вот, точно, этот момент заслуживает отдельного мемчика. Конечно, раз герои уже вовлечены в обсуждение, можно добавить немного экстренных изменений в контент. В следующий раз сделаем еще более красочные вставки, обещаю». Федор сделал вид, что не слышит, подкинул мысли, а потом решил вообще забыть про все происходящее. Он теперь был зрителем, а не актером. И знаете что? В этом было что-то даже освежающее. Может, это была его победа? Может быть. Но в любом случае, он решил просто наблюдать. «В общем, ребят, держитесь. Мы будем на всякий случай следить за тем, чтобы экстра глава не вышла за пределы разумного. Вдруг вы опять начнете крутить магией просто потому, что вам нечем заняться. Добавил я, герой, Штольц, честно, не знаю, что меня раздражает больше, этот маг или то, что все эти обсуждения всегда так заканчиваются. Экстра главой, экстра поворотом, экстра формами. Федор тихо усмехнулся, думая, что в следующий раз все может быть иначе. Ведь в конце концов, кто сказал, что он всегда должен быть в центре внимания? «Да ладно», — сказал он, — «все и так понятно, все, теперь я отдыхать». Итак, прямо перед нами лежала новая реальность, мир, в котором магия была всего лишь инструментом в руках непонятных сил. Мы еще не знали, куда нас приведет эта странная экстра-глава, но было одно, нам нужно было пережить это безумие и двигаться дальше. Конечно, что могло пойти не так, в этот момент, когда все начали задумываться над происходящим, пространство вокруг нас стало вибрировать, и мы почувствовали, как воздух стал плотным, как будто кто-то невидимым силовым полем взял нас в охапку. Мы все одновременно зажмурились, а когда открыли глаза, оказалось, что нас перенесло в совершенно другое место. Беспокойство нарастало, но все молчали, словно ожидая, что же произойдет дальше. Только я открыл рот, как Тарахмадий тут же заткнул меня взглядом. Видимо, это была команда не нарушать магический процесс. Нас окружал огромный лабиринт. И не просто лабиринт, это был лабиринт с самой абсурдной архитектурой, которую только можно было себе представить. Стены были покрыты не камнем, а движущимися цветными светящимися лужами, которые то переливались, то меняли форму. Потолок был зеркальным, и в нем отражались не наши лица, а какие-то карикатуры на нас, все с преувеличенными чертами, словно в мультсериале для очень взрослой аудитории. «Что за?» – произнесла Милена, ее голос был растерянным и почти потерянным. Но тут же она приняла свой обычный загадочный вид и с видом исследователя начала пристально разглядывать пол. «Это же арена чудес!» «Точно! Я читал о таких лабиринтах в древних магических трактатах. Здесь все перевернуто с ног на голову». «Ага, замечательно», — сказал я, не скрывая сарказма. «Прямо в стиле этой экстра-главы, куда уж без этого. Лабиринт чудес, магия и странные отражения. Классика жанра. Подождите!» Вдруг выкрикнула Кира. Из ее лица исчезло все прежнее беззаботное настроение. Она внимательно вглядывалась в одну из стен, где светилось нечто, напоминающее карту. «Здесь что-то есть. Мы можем выбраться отсюда, если решим загадку. Но, это не просто лабиринт. Тут еще и тест на смекалку». «Да ладно, а ты что, по моим глазам думаешь, что мы умные?» — ответил я, оглядываясь на компанию. «Если мы попали сюда, значит, все уже прошло за пределы логики. Все мы персонажи абсурдной комедии, так что давайте просто идти дальше, и все будет как обычно». «Ну, я не сказал бы, что мы прям совсем беспомощные», — вмешался Федор, потирая руки, как будто готов был произнести что-то эпичное. «Задание с логикой, моя стихия. А что, кто, если не я, главный герой?» «Да, взгляд на Штольца, я уж точно тут не второй план. Нейросетка, о, Федор, ты всегда так умеешь себя подать. Не сомневайся, тебе точно будет куда вставить свое «я». В ответ все молчали, каждый погружен в свои размышления. Но как только Клавданастасия сделала шаг вперед, одно из отражений на зеркальном потолке заговорило. «Стойте, стойте!» — раздался голос, и мы все взглянули вверх, ожидая очередной абсурдный поворот. «Это ваша последняя проверка. Долго ли вы еще будете тянуть время? И что за отсутствие оригинальности? Я же сказал, не ждите, что вас будут спасать. Все зависит от вас. Если пройдете испытание, мы откроем путь в следующую экстра-главу. Ну а если нет, то вон туда». И в пустоте появилось нечто неприглядное, что и без того наводило на нас холодок. «Да ладно, все же настолько сложно», — ворчливо заметил Тарахмадий, его взгляд устремлен был к еще неясной перспективе. «Обычная игра, разве что с магией, вряд ли что-то действительно страшное». «Да-да, игра, конечно, чистая магия и юмор, да, я бы сказал, тут не для слабых психик», — добавил Федор, демонстрируя грозное выражение лица. «Нейросетка, не переживай, Федор, в этой главе ты все равно окажешься главным героем, пусть хоть в параллельной реальности. Не забудьте, что время тоже не вечное». Вновь проревел голос сверху, и с ним из мрака вылетела сияющая сфера. В ее центре появилась искрящаяся надпись. «Выбор задания. Экстра-экстра глава 2. Революция в мире абсурда». Нейросетка, умиляясь. «Для тех, кто не понял до сих пор, Откуда у нас Федя и герой Штольц? Скажу напрямую. Они поменялись местами из-за магии Штольца. Буквально совсем и во всех реалиях сразу. И никто, кроме Феди, об этом не помнит. Ой, я сама позабыла уже, что я только что написала. Федор подыгрывая. Явно, не меня. Штольца ты написала. Нейросетка ухмыляясь. Спасибо. Воздух наполнился напряжением, когда яркая сфера зависла перед нами. Ее сияние было настолько ослепительным, что отвести взгляд оказалось труднее, чем признаться самому себе, что мы действительно оказались в очередной абсурдной экстраглаве. Сфера переливалась всеми цветами радуги, а в ее центре медленно формировались слова. Они выглядели так, словно кто-то наспех выцарапал их на стекле. Выбор задания. Одна попытка. Успех или провал. Ну, конечно, одна попытка, пробормотал я, переплетая руки на груди. Еще скажите, что тут будут вопросы на логику из школьных экзаменов. Федор, который уже успел оправиться от своей внезапной отставки в роли центрального героя, окинул сферу взглядом, будто пытаясь оценить, с чем именно нам предстоит столкнуться. «Слушайте, ребята», — начал он, едва сдерживая ухмылку, — «это выглядит, как типичный сюжетный ход, загадки, испытания, шанс проявить себя, то, что нужно, чтобы напомнить всем, кто здесь настоящий лидер». «Ты что, серьезно?» — ответила Валентина, слегка прищурившись. «Ты еще скажи, что надеешься решить это все сам. Мы тут все, команда, знаешь ли». Федор вздохнул, но не стал спорить. Он лишь отвел взгляд, будто бы уже примеряя на себя роль благородного жертвенного героя, который спасет всех остальных. Между тем Кира, успевшая за это время подойти ближе к сфере, изучала ее с явной заинтересованностью. «Здесь что-то странное», — сказала она наконец, проводя пальцем в воздухе, словно пытаясь дотронуться до невидимой оболочки вокруг шара. «Магия этой штуки нестабильна. Выбор действительно будет единственным. И, судя по всему, не таким простым, как кажется». «Да ладно», — отозвался Тарахмадий, разминая плечи. «Что нам может предложить этот выбор?» «Смешной вопрос, загадка на смекалку, немного магии, типично. Мы справимся. Не будь так самоуверен», — вмешалась Клавданастасия. Ее голос звучал сухо, но в нем чувствовалась едва уловимая тревога. «Если это лабиринт чудес, как говорит Милена, то здесь все основано на иллюзиях и ловушках. Мы должны быть осторожны». Милена, услышав свое имя, кивнула, но ничего не сказала. Ее ледяные глаза пристально смотрели на сферу, как будто она пыталась распутать клубок невидимых нитей, соединяющих нас с этим местом. «Хорошо», — сказал я, делая шаг вперед. «Раз все такие умные, то кто-то должен начать. Мы не можем просто стоять тут вечно». Сфера, словно услышав мои слова, вдруг вспыхнула еще ярче, и перед нами возникли три слова, парящие в воздухе. Смелость, логика, жертва. Тишина охватила зал, как плотное одеяло. Каждый из нас задумался, что означают эти слова и какой выбор нам предстоит сделать. «Это шутка», — прошептала Лада. Ее голос дрожал, но не от страха, а от напряжения. «Мы должны выбрать одно из этого. Как это вообще работает?» «Все просто», — отозвался Федор, с явным удовольствием занимая центральное место в происходящем. «Это проверка. Кто готов пожертвовать собой ради других? Кто сможет проявить логическое мышление в хаосе? И кто рискнет взять на себя ответственность, не зная, что ждет впереди?» «Да, спасибо, капитан Очевидность», — пробормотала Валентина, сверля его взглядом. «А дальше что? Дадим Штольцу снова все решать, пока он тут притворяется скромным? Кто угодно может попробовать», — сказал я, пожав плечами. «Но если все пойдет не так, не вините меня, что это была не моя идея». Сфера засияла, словно подталкивая нас к решению. В ее ярком свете я заметил, как мои спутники медлили, перебрасывая взгляды между собой. Тишина нарушилась, когда Кира шагнула вперед. «Хорошо», — сказала она твердо. «Если никто не хочет взять на себя ответственность, то сделаю это я». Докоснувшись до логика, сфера опять всполохнула. «Задание, задание, о, как мило», — иронично сказала Валентина, скрестив руки. «Кажется, ты ее поломал все-таки. Может, еще и условия для успеха? Интересно, что за выбор мы тут можем сделать?» В ответ на ее вопрос на стенах начали появляться картинки, с каждой секундой ярче. Каждая из них представляла собой какой-то вопрос или дилемму. Одна из них показывала нас, стоящих перед огромным выбором, через какую дверь идти, с зеленым огнем или с синим туманом. Другая изображала нечто похожее на магического монстра, который мог бы нас проглотить, если мы выберем неверную тактику. Вау, лабиринт, в котором еще и тесты, да, вот это экстра-сюрприз. Поднял брови Федор, явно не готовый к столь гламурным испытаниям. Нейросетка, как тебе такое, Федор? Точно не в твоем стиле, но все равно крут. Но затем перед нами возникла еще одна фигура, не маг, не загадочный страж. Это был человек, сгорбленный и явно перенапрягшийся от очередного ироничного мира. Что за ерунда? Удивленно произнес он, пристально глядя на нас. Это, что, была шутка? А вы, кажется, пришли за серьезным решением, а где логика, брат? Спросил я с сарказмом. Все здесь, как всегда, под знаком абсурда. Логика? Человек рассмеялся, его смех эхом разнесся по всему лабиринту, как будто он был частью самого его звука. Логика тут, это миф. В нашем мире все устроено так, что шутки – это единственная реальность. Вы хотите верить в то, что сможете выбрать правильный путь. Уж лучше заблудиться здесь навсегда. Это вам не одна-две страницы повествования. Здесь все куда абсурднее. Нейросетка абсурд? О, да. Но кто сказал, что именно абсурд не может быть интересным? Я хотел что-то ответить, но меня перебила фигура, которая материализовалась прямо перед нами. Она была похожа на старого доброго мудреца, но все было в шутливом ключе. Борода из резинок, глаза, как у пластиковых игрушек, и странные штуки, торчащие из его одежды. «Ну что, герои?» — сказал он, окидывая нас взглядом, который как будто мог заглядывать в самую суть нашего существования. «Сейчас настал момент выбора. Мы вас замучили, подкинули головоломки, наколдовали непонятных существ. Но теперь все это покажется детским лепетом, когда мы перейдем к главному. Нейросетка. О, не говори так. Все эти загадки были крайне важны для развития сюжета. А теперь, будет самый сок». Он протянул руку, и на ней появилась маленькая коробочка с кнопкой. Пальцы старика приподняли ее, и вся комната вдруг начала вращаться, словно мир стал фракталом, где каждый уголок был отражением другого. От такого зрелища стало трудно удерживать себя в состоянии равновесия. «Перед вами важный выбор», — продолжил он с важным видом. «Если вы хотите пройти через лабиринт, нужно не просто идти, но и подумать, насколько каждый из вас готов к переменам. За каждым выбором следуют последствия». Милена хмыкнула, ее ледяные глаза сверкнули. «Ну, конечно, все это как всегда. Выбор, последствия, смекалка. Уже не первый раз нас заставляют выбирать, а затем все сыпется как песок сквозь пальцы. Нейросетка. Милена, ты прямо олицетворение разочарования. Но, знаешь, ты права, в этом мире все буквально разваливается на части, как будто нами кто-то управляет. Давайте просто выберем дверь и пойдем», — сказал Федор, вытирая пот со лба. «Я-то думал, это будет легче. Какой смысл в таких испытаниях, автор?» «Федор, да ты что? В твоем стиле, выбрать дверь и надеяться, что за ней что-то адекватное. Мы же все здесь герои, ну, как герои, ладно, полугерои. Но тут, как раз в тот момент, когда мы все подготовились двигаться, на стенах появились новые надписи, гораздо более странные, чем все, что было до этого. Они висели прямо в воздухе и перекрещивались, как зашифрованные сообщения. Выберите свой путь, магия или смех, делайте выбор, или будете странно изменены». Кира уставилась на экран. «Что за? Это не какой-то еще один поворот? Мы реально должны выбирать между магией и смехом, чего я вообще не понимаю в этом мире. Нейросетка. Да уж, Кирочка, мир здесь точно не поддается логике. Но ты же сама знаешь, чем больше выборов, тем больше вероятности попасть в абсурдную ситуацию. Видимо, нам нужно решить, хотите ли вы продолжить путешествие с магией или, может, стать частью этого ну абсурдного шоу», — сказала Валентина, поднимая брови. «Кто знает, может, тогда мы будем способны выйти из этой чертовой экстраглавы». Я не мог удержаться от смеха. Все вокруг казалось таким нелепым, что, пожалуй, смех – это был самый адекватный выбор. «О, так вот как оно!» Я ухмыльнулся. «В этом мире мы должны делать выборы, как на каком-то телевизионном шоу. Магия или смех? Как жюри выберет? На счет три, автор. Ахах, даже я не удержался. Федор, тебе тут точно есть место». Клавданастасия изящно взяла слово. «Я выбираю магию, но только потому, что если вдруг появится чудо, мы сможем добраться до следующей экстраглавы. А смех, как известно, это просто очередной абсурд, который мы уже не раз переживали. Давайте выйдем с этим». Нейросетка. Вау, сильное заявление. «Надеюсь, чудо не заберет нас в параллельную вселенную с гномами и орками или хотя бы не в магазин электроники. Я подмигнул, пытаясь держать настроение в пределах нормального абсурда. Ну что ж, раз так, давайте двигаться, пока стены тут не начали смеяться над нами. Автор, подожди, ты ведь не хочешь, чтобы стены заиграли? Вот это было бы круто, лабиринт перформанс. Как только мы сделали этот выбор, лабиринт словно отреагировал на наши действия. В воздухе появилось новое свечение, он стал меняться, стены начали исчезать, и перед нами открылся путь. Причем путь был совершенно не тот, который мы ожидали. Перед нами стояла огромная сцена с голографическими экранами, на которых мелькали все наши предыдущие ошибки, мимо которых мы прошли, не заметив, как они стали частью нас. Автор. О, я ожидал, что вы тут не без греха, но такого поворота я не видел. Кажется, экран нас высмеивает. Что это? Спросила Лада, подходя ближе. Нейросетка. Да что ты? Это же наша жизнь. На экране все как в телепередаче, только без рекламы. Экстра-сюрприз. Громко заявил голос, который нас и раньше запугивал. Это будет финал вашей экстра-главы. Подготовьтесь к экстра-экстра-разочарованию. Нейросетка. Ну, мне кажется, мы уже достаточно разочарованы. Но погоди, все будет еще веселей. Все замерли. Мы стояли перед экраном, и наш взгляд невольно попадал на лица наших героев. Они не просто двигались, но были такими яркими, что даже я был готов думать, что именно это все и должно было закончиться. И вот, в самый последний момент, все оборвалось. Следующей темой была эпопея с эпилогом. Автор. Эпилог? Да, я бы сказал, что это скорее эпично и с добавлением щепотки сарказма. Ну что, готовы? Променялись кадры, и снова, как в абсурдной рекламе, на экранах появился крупным планом синий текст. Эпилог. Ну, если вы, конечно, сможете осилить все, что мы тут устроили. Нейросетка. Ну что ж, смотрим. Это, наверное, один из тех самых моментов, когда зрители решают, выживет ли кто-то из нас или мы все станем частью перформанса. Лада покачала головой. Это что еще за шутки такие? Мы что, реально в эпилоге уже? О, не спешите с выводами, ответил голос, который, казалось, теперь говорил прямо с изнанки пространства. Этот эпилог не такой, как все остальные. Мы решили, что ваш путь заслуживает чего-то более эпического. Милена сделала хмурое лицо и задумалась. И что это значит? Я так понимаю, мы не просто входим в финал. Нас, похоже, заново перезапустит, как в каком-то компьютерном квесте. Ага, все это было как бы введение в большую битву с самим собой, вставил Федор, будто ему открылась какая-то истина. Вот оно, настоящая экстра-экстра-экстра глава. Кажется, она как раз наступила. А мы думали, что все закончится на этом дурацком выборе между магией и смехом. Нейросетка, загадочно интересный поворот, не правда ли? Похоже, герои начинают понимать, что они все время выбирали между абсурдными путями. Но что, если сама абсурдность и есть их суть? Да, ну не совсем так, вмешался автор, иронично улыбаясь. Только в этом мире, где все правила поменялись местами, именно смех и магия могут быть теми самыми ключами, которые открывают новые уровни. Но голос на экранах только рассмеялся, и весь лабиринт вокруг нас засветился яркими огнями. Эти огни будто приглушали все вокруг, их свет казался чем-то невидимым, чем-то неведомым, но одновременно и до боли знакомым. Нейросетка весела, а вот и новые элементы. Кто-то по-настоящему наслаждается этим. Ну что, готовы к повороту? Время погружения в очередную экстра-экстра-реальность. «Эй, вы что, забыли?» — сказал голос, будто бы пытаясь вспомнить что-то важное. «Это же не эпилог в обычном смысле. Это и есть эпилог, который еще не случился. Это новый виток. Это просто», — сказала Валентина, поглядывая на остальную команду. «Мы начали с эпилога, а теперь он сам стал новым началом. Ну да». «Какой же еще поворот может быть в этой комедийной эпопее?» — ответил я, сдавленно смеясь. «Ждем следующую серию, так сказать». Нейросетка с легким подтекстом. «Смотрите, как герой тонко понимает, что мы находимся на грани чего-то больше, чем просто сюжет. Все они, как и вы, дорогие читатели, погружены в этот непредсказуемый мир. Между нами, как скрытая комедия, начали появляться полоски текста. Часть эпилога 2. Обновление главы. «Погодите!» – воскликнула Кира. «Мы все еще находимся в экстра-главе, или это продолжение эпилога?» «Ахах, да это же эпилог с пижонским твистом!» – произнес Федор, иронично скрестив руки. Кто бы мог подумать, что концовка это вообще не конец. Но тут как раз наступила та самая настоящая поворотная ситуация. Все герои вдруг начали видеть одни и те же моменты одновременно, их прошлое и будущее сливались, и они, будто бы сами стали персонажами. Нейросетка на грани шутки и философии. Ну вот, снова они столкнулись с тем, что называется геройская амнезия. Суть истории, это не просто выборы, но и это странное чувство, что они, лишь отражение своего собственного выбора.